Юзеф Пилсудский. Второе. А 17 марта 1921 года была принята Конституция Польской Республики, которая устанавливала двухпалатный парламент, национальное собрание, в составе Сейма и Сената, избиравшихся сроком на 5 лет всеобщим, равным и тайным пропорциональным голосованием. Согласно статье 39, исполнительную власть в стране осуществлял президент, избиравшийся Сеймом и Сенатом на 7 лет. Он выдвигал кандидатуры премьера и министров, представлял государство на международной арене. На пост президента Польской Республики 9 декабря 1922 года был избран Габриэль Нарутович, получивший 289 из 555, 52% голосов депутатов и сенаторов Национального собрания. В последнем туре выборов Нарутович получил 56% голосов, в то время как граф Маврикий Замойский, располагавший только голосами правых, меньше 44% голосов. 14 декабря 1922 года состоялась передача власти избранному первому президенту Польши Габриэлю Нарутовичу. Однако ему не суждено было пробыть на своем посту положенные 7 лет. Уже через 2 дня он погиб от рук террориста. Можно сказать, что Пилсудскому тогда повезло. Поначалу покушение планировалось против него. Кстати, незадолго до этого, 25 сентября 1921 года, на Юзефа Пилсудского было совершено еще одно покушение, при котором террорист Степан Федак планировал ликвидировать не только Пилсудского, но и главу Львовского воеводства Казимежа Гробовского. Однако это покушение провалилось, воевода был ранен в плечо и в руку, а Пилсудский и вовсе не пострадал, поскольку успел сесть в машину еще до первых выстрелов. В это же время происходили национально-освободительные восстания в Силезии. 20 марта 1921 года в Верхней Силезии был проведен плебисцит, на котором большинство голосовавших высказались за сохранение области в составе Германии. 707 605 человек высказались за Германию, 479 359 голосов досталось Польше, и таким образом немцы получили перевес в 228 246 голосов. Чтобы было понятно, Верхняя Силезия – это исторический и географический регион на юго-востоке Силезии. Начиная с IX века, территория Верхней Силезии поочередно входила в состав Великой Моравии, герцогства Богемия, Польши, снова в состав земель Богемской короны и Священной Римской империи, а с 1526 года – в состав Габсбургской монархии. В 1742 году большая часть Верхней Силезии была аннексирована Пруссией, а в 1871 году в рамках провинции Силезия она вошла в состав Германской империи. Не сумев примириться с этим, поляки взялись за оружие, и началось Силезское восстание. Для предотвращения дальнейшего кровопролития в Лигу наций был направлен запрос об урегулировании сложившейся ситуации. В результате по решению Совета Лиги наций 12 октября 1921 года часть Верхней Силезии была передана Польше. В образованном Силезском воеводстве было учреждено самоуправление. Но из-за претензий Польши на всю Силезию, ее отношения с Чехословакией стали очень напряженными. Летом 1923 года Пилсудский ушел со всех постов, что позволило ему свободно и резко критиковать правительство, не забывая при этом подчеркивать свое умение и заслуги. Поселившись в своем имении, он в течение 3 лет усердно создавал миф о самом себе. Тем временем в стране нарастала политическая нестабильность. И тогда Пилсудский пошел на государственный переворот. 12 мая 1926 года верные маршалу воинские части двинулись на Варшаву, и после боев в городе власть перешла в его руки. Началась эпоха диктатуры Юзефа Пилсудского, а тот, в свою очередь, назвал свой режим санацией, то есть оздоровлением. Естественно, в демократическую конституцию 1921 года были внесены поправки, а в 1935 году она была заменена более реакционной по содержанию конституцией, которую некоторые историки называют фашистской по духу. Новая конституция предусматривала гораздо более широкие полномочия для президента. деятельность коммунистической партии была запрещена. В 1934 году даже был создан концентрационный лагерь в городе Береза-Картузская, куда во внесудебном порядке помещали врагов режима. Лагерь этот просуществовал вплоть до осени 1939 года. А еще в 1932 году Польша заключила с СССР договор о ненападении, позднее продленный до 1945 года. Плюс 26 января 1934 года Польша и Германия подписали пакт о ненападении сроком на 10 лет. По сути, Пилсудский контролировал всю власть в Польше до самой своей смерти. При этом последние дни жизни он провел в инвалидной коляске. Он скончался от рака желудка и печени 12 мая 1935 года, и в связи с этим был объявлен национальный траур продолжительностью в несколько дней. Проститься с маршалом приехали делегации из Великобритании, Франции, Италии, Германии и других стран. Германскую делегацию возглавлял Герман Геринг. Конечно, жизненный путь Пилсудского никак нельзя назвать типичным для его земляков, ведь далеко не каждому поляку выпали на роду сибирская ссылка, руководство террористической организации, роль первого главы, а позже и диктатора независимой Польши. И это еще далеко не все значимые моменты его богатейшей политической биографии. Пилсудский в полной мере познал привязанность и ненависть сограждан, радость военных побед и горечь поражений. Он никогда не останавливался перед трудными, непопулярными, а порой и морально сомнительными решениями, если считал, что они служат главной цели его жизни – возрождению независимой Польши и созданию прочных основ ее развития. Геннадий Матвеев, российский историк. Похороны превратились в манифестацию национального единства. Тысячи людей прощались с человеком, ставшим для многих легендой. Это удивительно, но имя Юзефа Пилсудского много лет окружалось молчанием как в СССР, так и на его родине в Польше. Этому есть объяснение. Дело в том, что Пилсудский, боровшийся за независимость своей страны, был непримиримым врагом как царской, так и советской России. Понятно, что в СССР в отношении него широко употреблялись такие выражения, как «реакционер», «клика Пилсудского», «фашист» и так далее. А в самой Польше он установил жесткую диктатуру, подавлял оппозицию, поощрял развитие культа своей личности. Когда он находился у власти, Польша была втянута в 6 военных конфликтов. Но, несмотря на это, Пилсудский остается крупнейшим польским политиком первой половины 20 века, восстановителем польского государства, ярким и неординарным человеком, личность которого наложила отпечаток на все последующее развитие страны. Феликс Дзержинский. Параллельная биография. Юзеф Пилсудский, которого в Польше справедливо считают одним из основателей современного польского государства, в свое время учился в первой Виленской гимназии. В той же гимназии, но чуть позднее, учился и заклятый враг Пилсудского, основатель ВЧК Феликс Дзержинский. Дзержинский был на 10 лет моложе Пилсудского. Он родился в 1877 году в родовом имении Дзержинова, Ашмянского повета Виленской губернии. Был он сыном мелкопоместного польского дворянина-шляхтича, преподавателя гимназии Эдмунда Руфина Дзержинского и Хелены Дзержинской, дочери профессора Игнатия Янушевского. Дзержинский получил при крещении два имени – Феликс и Шчанснэ. Оба имени означают «счастливый». В честь благополучного рождения его мать накануне родов провалилась в открытый люк погреба, но ей повезло не разбиться и родить вполне здорового ребенка. Первое упоминание рода Дзержинских связано с 1632 годом, когда в польских и литовских землях провозгласили нового короля Владислава IV. Задокументированным основателем рода считается поляк Станислав Дзержинский, а его сыном был Николай Дзержинский, который умер в 1703 году, был ротмистром кавалерии и приобрел в 1866 году покупчье имение Спице с 10 крестьянскими дворами. Его сын Якуб Дзержинский удачно женился на дворянке Тересе Сыртофт, что укрепило материальное положение семьи. Его наследником стал Антоний Дзержинский, хорунжий в польском войске. Он и его братья уже были внесены в дворянскую родословную книгу Минской губернии. Более бедные и менее родовитые по сравнению с другими шляхетскими родами, дворяне Дзержинские в XVIII-XIX веках работали экономами в более богатых и знатных польско-литовских дворянских домах Ванковичей, Аскерков и других. Хорунжий Антоний, женатый на Констанции Адамович, представительнице известного польского рода Лелива, был прадедом Феликса Дзержинского. У него было два сына, Юзеф Ян и Игнаций. Юзеф Ян Дзержинский был дедом Феликса, и у него в браке с Антониной Азембловской родился отец Феликса Дзержинского. Именно с этим браком, скорее всего, и следует связывать приобретение имения, позднее известного как Дзержинова, ранее значившееся как Аземблова. В браке Юзефа Яна Дзержинского и Антонины Азембловской было 11 детей, из которых Эдмунд Руфин, родившийся в 1838 году, был самым младшим. Он поступил в Санкт-Петербургский университет на физико-математический факультет и получил высшее образование. Однако устроиться работать по специальности было крайне сложно. Польское восстание 1863-1864 годов практически делало это невозможным. Все лица польской национальности находились под подозрением, в том числе и Дзержинский. В результате он переехал в Вильно и там устроился домашним учителем к дочери известного профессора Петербургского железнодорожного института Игнатия Янушевского. Тот был женат на Казимире Забельской из еще более древнего и знаменитого польского дворянского рода Забелла. Янушевские и Забельские также числились среди участников недавнего восстания. Поэтому семья Янушевских, проживавшая в Вильно, сочувственно отнеслась к молодому выпускнику университета Дзержинскому, а тот вскоре женился на их дочери Хелене, родившейся в 1849 году. В 1864 году решением Министерства просвещения программа естественных наук была расширена, и в гимназиях стали проходить математику, физику, химию, зоологию и географию. Впоследствии в курс обучения ввели даже философию. В результате в гимназиях, особенно провинциальных, возник дефицит преподавателей. И в этих условиях Эдмунд Руфин Дзержинский получил возможность занять вакансию преподавателя естественных наук в Херсоне. Потом он перевелся в Таганрог, где начал работать учителем физики и математики в местной Мариинской женской гимназии. Других вариантов у Дзержинского не было, и это был вынужденный перевод с понижением в зарплате. На второй год преподавания в гимназии Дзержинский получил звание надворного советника, гражданский чин 7-го класса, соответствующий чину подполковника в армии. А в последний год работы был награжден орденом Святой Анны 3-й степени, что, помимо всего прочего, дало ему 100 рублей ежегодной пенсии. Интересно отметить такой факт. В Таганроге Дзержинский начал преподавать в Александровской мужской гимназии. И среди его учеников там находился будущий великий русский писатель Антон Чехов. 30 августа, 11 сентября 1877 года у Дзержинских родился 6-й ребенок. Это и был тот самый Феликс Дзержинский. В ноябре того же года он был крещен по католическому обряду. В 1882 году умер от туберкулеза легких Эдмунд Руфин Дзержинский. И на руках у его 32-летней вдовы осталось 8 детей. Старшей дочери было 12 лет, Феликсу 5 лет, а младшему из детей 1 год и 3 месяца. Феликсу Дзержинскому посвящено много всевозможной литературы, и понятно, что львиная доля ее создана в советские времена. На заимствованных из этих произведений героических сюжетах сложилась и немалая фильмотека, где Дзержинский предстает благородным рыцарем революции. Совершенно противоположную окраску имеют произведения обвинителей Красного террора, которые воплощал в жизнь лично Железный Феликс. Объективный портрет Феликса Дзержинского требует напряженного осмысления, поскольку его жизнь от рождения до октября 1917 года по всем признакам противоречит его деятельности на посту председателя ВЧК с декабря 1917 до смерти в июле 1926 года. И надо признать, что Дзержинскому повезло. Проживи он еще 10 лет, и он вполне мог бы попасть на скамью подсудимых рядом с тем же Бухариным и получить высшую меру наказания, как какой-нибудь польский шпион. Жестокость Дзержинского к врагам революции и бандитам имела серьезные личные причины. Власти Николая II 11 лет продержали его в ссылках, тюрьмах и на каторге. Причем только за веру в идеалы социальной справедливости. Он не был боевиком, не проводил реквизиции, как Пилсудский. Его жену Софью тоже держали в тюрьме и ссылке. Его сына Яна, когда ему был год и 8 месяцев, отняли у матери. Его родного брата Станислава в 1917 году убили в родной усадьбе Дзержинова бандиты. 11 лет в тюрьмах и лагерях, практически четверть жизни. Но тогда это являлось непременным условием для всех тех, кто боролся за победу революции, а Дзержинского недаром называли верным рыцарем революции. Во имя нее он готов был на все, но для настоящего революционера оставаться надолго в ссылке или в тюрьме в те тревожные годы было непростительно. И единственным способом вновь оказаться в центре революционных событий был побег. Соответственно, практически каждое заключение и ссылка Дзержинского сопровождались побегом, причем все побеги удавались ему, что еще раз подчеркивает исключительность натуры этого человека. С 1887 по 1895 годы он учился в гимназии. Там же осенью 1895 года вступил в Литовскую социал-демократическую организацию. Подпольная кличка у него там была «Астроном». Позже он записал в своем дневнике: «Я вместе с кучкой моих ровесников дал клятву бороться со злом до последнего дыхания». И потом ни тюрьмы, ни ссылки, ни каторга, ни череда отчаянных побегов не смогли изменить его идеалов. Уже в 18 лет Дзержинский стал профессиональным революционером. Выступая в качестве агитатора, он печатал и распространял листовки, принимал непосредственное участие в организации забастовок. Вскоре последовал первый арест. 17 июля 1897 года Дзержинского арестовали за революционную пропаганду и заключили под стражу в Ковенскую тюрьму. А в 1898 году его выслали на 3 года в город Нолинск, расположенный в Вятской губернии. И всего через год Дзержинский совершил свой первый побег. Особых усилий не потребовалось, ссыльный жил совершенно свободно. Он просто взял запас продуктов, сел в лодку и уплыл по течению реки Кама. Это случилось 28 августа 1899 года. Это удивительно, но розыск опасного преступника был объявлен с очень большим опозданием, так как полиция долгое время пыталась отыскать беглеца по ложному следу. Дзержинский же на лодке добрался по верховьям Быстрой Камы до железнодорожной станции Кулиги, затем пересел на поезд и прибыл в Вильно, а через месяц он уже был в Варшаве. Оказавшись в Варшаве, Дзержинский организовал марксистскую партию польского пролетариата, а затем социал-демократическую партию Королевства Польского и Литвы. В 1900 году его ждал новый арест, а в 1902 году ссылка в далекую Сибирь сроком на 5 лет. Но вначале было заключение в Александровскую центральную пересыльную тюрьму под Иркутском, где рыцарь революции организовал и возглавил восстание, пытаясь таким способом добиться улучшения содержания заключенных. На память об этих событиях в полицейском деле Дзержинского осталась запись: принимал участие в демонстрации в Александровской пересыльной тюрьме в мае 1902 года. Потом, следуя по этапу к месту ссылки, Дзержинский совершил свой второй удачный побег и благополучно вернулся в Варшаву. План побега и ссылки созрел у Дзержинского в пути. Он поведал о своем намерении бежать Генрику Валецкому, ссыльному, с которым он недавно познакомился. Но сначала он начал расспрашивать его об условиях жизни в Верхоленской ссылке. Особенно же его интересовало все, что касалось Вилюйска и предстоящего пути к этому городу. Валецкий охотно отвечал на вопросы Дзержинского и заявил, что из Вилюйска побег почти невозможен, хотя бы из-за его отдаленности. «Значит, отсюда?» — воскликнул Дзержинский. «Да, отсюда, но не сейчас. Надо на законном основании отстать от этапа, сказаться больным. Вас оставят в Верхоленске до следующей партии. Вы не будете ее дожидаться, отдохнете, наберете силы. Счастливого вам пути!» Также было решено, что Дзержинскому для побега нужно найти напарника. Река широкая и бурная, одному не справиться. В качестве напарника Дзержинский нашел эсера-террориста Михаила Сладкопевцева. Он был человеком решительным, энергичным и сложения крепкого. И заговорщикам все удалось сделать по намеченному плану. Через 10 дней после отправки из Александровского, уже находясь в Верхоленске, они обратились к местному фельдшеру. Тот их осмотрел и выдал справку следующего содержания. Страдающие туберкулезом легких Дзержинский и Сладкопевцев, ввиду сильного упадка сил и общего состояния здоровья, в настоящее время при холодной и сырой погоде не могут следовать далее, так как положение их очень серьезно, почему полагал бы необходимым отправить в Верхоленский приемный покой до следования второй арестантской партии при более теплой погоде. Данная справка затем была предоставлена начальнику конвоя, который согласился оставить ссыльных временно в Верхоленске. Последние же, добившись желаемого, начали готовиться к побегу. Купили лодку и 12 июня 1902 года ночью спустились на ней по реке до деревни Жигалово. Но до этого с ними произошло то, чего они совсем не ожидали. Лодка вслепую неслась по течению, и вдруг последовал страшный удар, и Дзержинский, не успев даже сообразить, что произошло, оказался в воде. Его пальто набухло, и гири потянуло вниз, связывало движение рук и ног. На берег его вытащил Сладкопевцев. Последнему повезло. Когда лодка со всего разгона налетела на полузатопленное дерево, и торчавший под водой сук пробил обшивку, он успел прыгнуть на какой-то пень, а с него на сушу. На берегу беглецы разожгли костер, это просто счастье, что у Сладкопевцева оказались спички. Дзержинский выжимал и сушил одежду, бегал, чтобы согреться, а когда туман рассеялся, они увидели, что находятся на маленьком островке посреди Лены. Вокруг простирались пустынные берега. Было холодно и есть было нечего. Их скудные запасы вместе с лодкой поглотила река. На счастье, мимо проплывала лодка. Крестьяне, сидевшие в ней, заметили костер и людей на острове и направились к ним. И лишь потом потерпевших кораблекрушение отвезли в ближайшую деревню. При этом Дзержинский выдавал себя за купца, направлявшегося в Якутию за мамонтовой костью, а Сладкопевцев играл роль его приказчика. Дзержинский, поняв, что кое-кто из спасителей довольно скептически относится к их рассказу, распорядился выдать спасителям 5 рублей за труды. Сладкопевцев неодобрительно покосился на Дзержинского, у них на двоих было всего-то 60 рублей. Мужики заметили его колебания и обозлились. «Давай 5, раз его степенству господин купец такое одолжение обществу делают. Нечего зажиливать». Тут же послали за водкой, и все проблемы быстро оказались сняты. Более того, крестьяне снарядили подводу, и беглецы, очень довольные собой, отправились дальше. Так они благополучно добрались до Сибирской железной дороги. Там Дзержинский и Сладкопевцев сердечно распрощались. Дальше ехать вместе было неразумно. И уже через 17 дней, будучи Железный Феликс, снова был в Варшаве, а оттуда вскоре переправился в столицу Германии.